Нужно утром с Молотовым еще раз вернуться к анализу складывающейся обстановки. Несмотря на мужество и героизм поляков, борьба была слишком неравной. Гитлер бросил против Польши 62 дивизии, в том числе 11 танковых и моторизованных, насчитывающих около 3000 танков и 2000 самолетов. Механизированная лавина прокатилась по польской земле. Сентябрьская катастрофа Польши была не случайной. Перед лицом фашизма СССР оставался для руководителей Польши по-прежнему особо опасным врагом. Отвергнув предлагаемую ранее помощь, Польша на несколько лет утратила государственную самостоятельность. С нападением Германии на Польшу стало ясно, что для Гитлера эта кампания продлится не более 2-3 недель. Англия и Франция помочь не в состоянии. 17 сентября 1939 года председатель Совнаркома Молотов выступил по радио. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Сталин распорядился, чтобы в тот же час нота подобного содержания была вручена польскому послу в Москве. Глядя в зеркало истории спустя десятилетия, можно увидеть, что с государственной точки зрения шаг СССР был в значительной мере оправданным. В районах, куда вошли советские войска, жили преимущественно украинцы и белорусы. Соединение Белорусского особого военного округа, Киевского особого военного округа, не встречая сопротивления, перешли границу. Сталин, рассматривая донесения Тимошенко, Ватутина, Пуркаева, Гордова, Хрущева и других, особенно внимательно читал донесения Мехлиса. Тот сообщал: «Украинское население встречает нашу армию как подлинных освободителей. Население приветствует наших бойцов и командиров, выносит и старается обязательно всучить нашим красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду и тому подобное. Как правило, даже передовые части встречаются всем населением, выходящим на улицу. Многие плачут от радости». Тимошенко и Борисов сообщали, что соприкосновение с немецкими войсками не всегда было гладким. Под Львовом наши танки были встречены немецкими орудиями в упор. В результате 2 броневика загорелись, 3-й подбит, погибло 3, 5 человек ранено. Нашими броневиками уничтожено 2 немецких орудия, убит 1 офицер и 3 солдата. Через 2 дня после гитлеровского нападения на Польшу полпред СССР в Германии Шкварцев вручил свои верительные грамоты Гитлеру. В своем донесении в Москву Шкварцев сообщал: «Я прочитал свою речь, составленную в Москве и утвержденную вами. Гитлер ответил: немецкий народ счастлив, что заключен советско-германский договор о ненападении. Этот договор послужит делу содружества двух народов. В результате войны будет ликвидировано положение, существующее с 1920 года по Версальскому договору. При этой ревизии Россия и Германия установят границы, существовавшее до войны». Красный карандаш Сталина жирно отчеркнул последние строки. Стремясь избежать войны, он становился участником ревизии. Здесь я хотел бы коснуться еще одного весьма острого вопроса, связанного с депортацией значительного количества поляков на территорию СССР после поражения Польши в войне с Германией. Наши друзья в Польше должны знать, что мы, советские люди, пережившие тиранию Сталина, решительно осуждаем этот противоправный и бесчеловечный акт. Но я хотел бы сказать вот о чем. В западной печати, а иногда и в Польше, появляются цифры депортированных, видимо, не соответствующие действительности. Приведу некоторые документы, публикуемые, возможно, впервые. Работая в архиве Молотова, я встретил такой документ, который подготовил для Берии заместитель наркома внутренних дел Чернышов. В документе, предназначенном для доклада Сталину, говорится: «В период с 1939 по июнь 1941 года на территорию Советского Союза прибыло бывших польских граждан 494 310 человек.